Дорогие друзья, я рада новой встрече с вами в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня вы услышите продолжение чтения книги «Сила света», том 1, передача 5. Тяжелые предчувствия болезни надвинулись на Анастасию во вторник. А на следующий день пришла Анна, и с ее приходом словно засияло солнышко. А как хорошо ей стало, когда Анна сама принесла обещанные медикаменты, да еще привела с собой очаровательную двоюродную сестру. Но девушки не хотели долго оставаться, чтобы не быть тяжесть. Прощаясь, хозяйка Любашина сказала: «Я молилась Иисусу Христу и просила Его помочь вам скорее выздороветь. Он это сделает, я знаю, Он же любит вас». «Странное, — она говорит, — этот незнакомец, которого евреи так ненавидят, которого они прибили ко кресту, а потом похоронили, этот Иисус, которого его ученики выкрали, чтобы потом утверждать, что Он воскрес, Он ее любит и хочет ее выздоровления?» «Ах!» Вздохнула молодая женщина, и ей вдруг страстно захотелось, чтобы девушки пришли снова. Она жаждала узнать об этом незнакомце. Лучше уж думать о нем, чем об этой страшной смерти, которая так неумолимо приближается. Анастасия повернулась на полоборота, и взгляд ее упал на дверь. Ответ на ее мысли пришел так неожиданно, что она на время замерла от удивления, отложила книгу и поспешила навстречу неожиданным гостям. «Госпожа Гречевская, вы пришли? Как хорошо! Ваш приход для меня большая радость!» Приветливая улыбка играла на губах посетительницы. «Надеюсь, мой приход не слишком обеспокоил вас, госпожа Агинская», — ответила Анна. «У Богуша какие-то дела с вашим супругом, и я решила присоединиться к нему и нанести вам визит». «О, Казимир очень будет рад!» Дамы вместе присели на диване. «Как ваше здоровье, дорогая?» Анастасия взяла руку гостьи в свои ладони. «Спасибо, немного лучше», — заверила она, улыбаясь. «А как ваши дела? И как госпожа Верушка?» «О, нам Господь послал большие заботы!» «Вот она пришла, а с нею ее Иисус», — подумала Анастасия. «Но почему-то другие христиане совсем не так обращаются с ним». А вслух она сказала: «Большие заботы? Почему?» «Ну, мы с Богушем как раз вернулись из Загорцы, посетили там нашего больного брата Станислава». «Господин Станислав в Загорцах?» «Да, в Загорцах. Вам, наверное, известно, что его лечит доктор Рейхард. Он его привез в свой домик, который он приобрел у церковного прихода». «Ну а как здоровье у господина Станислава?» «Не лучше. Вернее сказать, оно ухудшилось». «Ухудшилось? А в среду говорили, что ему лучше». «Болезнь вернулась. Но все в Божьих руках, надо быть терпеливыми. С нами Иисус, Он благословит руки врача и медикаменты для лечения, и наш брат снова будет здоров». «Вы так в этом уверены, дорогая?» «Да, я в это твердо верю. Болезнь Станислава не смертельна, просто она испытание нашей веры». «А почему Станислава нельзя отвезти домой?» «Ни в коем случае. Доктор попросил оставить больного у него. Да и кто лечил бы Станислава лучше, чем доктор Рейхард?» «Вы, значит, ему доверяете?» — заинтересованно спросила молодая еврейка. «Он пожилой? Обходительный?» «Ну, он уже седой, а к Станиславу он относится очень хорошо, прямо-таки по-отцовски. И вообще вся его внешность внушает доверие». «Ну а если бы вы заболели? Ой, извините, пусть это никогда не случится. Но вы бы тоже доверились ему?» «Ну, конечно же, я полностью доверилась бы ему. Он благословенный врач. Я уверена, если есть на земле лекарство, которое мне поможет, то его он непременно применит». «Ну почему вы так спрашиваете?» Красивые темные глаза молодой женщины в упор смотрели в лицо Анны. «Я не доверяю врачам в П, а Казимир опять дал распоряжение привести ко мне врача. Я хочу его попросить позвать ко мне доктора Рейхарда. Но сможет ли он оставить на время господина Станислава?» «Я думаю, сможет, если вы за ним пошлете транспорт. До Загорцев уже не так далеко. Если, проезжая мимо нас, вы прихватите меня, я охотно сама его попрошу и посижу со Станиславом». «О, вы так добры ко мне!» «Но у меня есть к вам одна просьба». «Ко мне? Я ее исполню с большой радостью». «Анастасия, отложим, наконец, все условности. Я имею в виду, это официальное «вы». Наши мужчины давно перешли на «ты». При последних словах здоровый румянец покрыл лицо молодой женщины. «Вы так доверительно предлагаете мне свою дружбу?» С сомнением сорвалось с губ молодой Агинской. Она не знала, как выразить свою благодарность, и с горячностью пожала руку гости. «Я же еврейка». «Я знаю это, Анастасия. Итак, мы договорились, да?» «Конечно, Анна. Но я же знаю, что мое спасение исходит от евреев». «Твое спасение от нас? Не понимаю». «Иисус мой Господь и Бог, сын Давида, из племени иудеев, семени Авраама, вашего брата по крови». Сердце молодой еврейки учащенно забилось. Чувства восторга и боли боролись в нем за господство. Вдруг она обвела обеими руками шею чужой, которая ей казалась теперь носительницей света, и прислонила голову к ее плечу. «Пожалуйста, расскажи мне об Иисусе поподробнее. Я о нем ничего не знаю, но так хочу, поверь мне. Уже давно хочу познакомиться с ним. Расскажи мне, пожалуйста, о его судьбе и почему он для тебя так много значит». Легкий румянец покрыл лицо Анны, и она сказала: «Все расскажу тебе, Анастасия, все, что я сама о нем знаю. Только не спеши, потому что все, что о нем, прекрасно. Но прежде всего мне надо знать, читала ли ты 5 книг Моисея и пророков?» «Да, я их знаю». «А задумывалась ли ты о заветном семени, о том, которое должно растоптать голову змеи, о семени Авраама, в котором должны благословиться все народы земли?» «О да, это обещанный Мессия, приход которого на землю предсказывали все пророки, особенно Исаия». «Ну так вот, Иисус и есть сын Давидов, царству которого не будет конца. Его называют чудный советник, отец вечности, князь мира». Руки молодой женщины опустились. Она облокотилась на спинку дивана, глубоко тронутая такой убежденностью. Анастасия ожидала услышать из уст хозяйки Любашина рассказ о христианском Боге, а вместо этого она услышала весть о надежде Израиля. Тогда Анна достала небольшую в черном переплете, уже сильно потертую от многократного пользования, книгу и начала читать. Анастасия стала внимательно слушать. Впервые в своей жизни она слышала, как Иисус вел беседу с молодой самарянкой, как он ей сказал, кто он такой, что он обещанный Мессия. Он говорил с ней о живой воде и о том, что тот, кто ее будет пить, никогда не будет жаждать. Эта женщина и пришедшие к колодцу другие жители города поверили ему. Анна читала о том, что Иисус одним единственным словом исцелил больного. Здесь Анна хотела остановиться, но жаждущий взгляд слушательницы не дал ей этого сделать. И она читала дальше о купальне Вифезда, о больном, который страдал 38 лет и которого Иисус исцелил. Она читала о том, как евреи хотели побить Иисуса камнями за то, что он совершил это чудо великой любви в субботу и за то, что называл себя Сыном Божьим. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши, оживут». Здесь читавшая приостановила чтение и подняла взгляд. Ее слушательница сидела перед нею с закрытыми глазами и была совершенно бледной. «Что с тобой, Анастасия?» «И мертвые услышат голос Сына Божьего!» С особенным ударением произнесли ее губы. «Анна, если Иисус обещанный Мессия, то мы, евреи, эти мертвые, о которых Он говорит, так?» «Ну да». «Я должна в этом убедиться. Тебя сам Бог прислал, чтобы сделать это возможным, если еще не поздно». «Да, Анастасия, сам Иисус прислал меня к тебе, чтобы сказать, что Он тебя любит, и чтобы подарить тебе свое дорогое слово. Возьми пока эту маленькую книжицу, а потом я принесу тебе весь Новый Завет и читай. За истину каждого Его слова мы, кого Он искупил и омыл своей драгоценной кровью, готовы умереть. Ты оставляешь мне эту книгу?» «От всего сердца возьми». «Хорошо, я возьму ее». И Анастасия приняла книгу с радостью и благоговейной робостью. «Если позволишь, Анастасия, я спою тебе песню. Ну, вообще-то я привыкла играть на физгармонии, но у вас есть пианино? Ты приляг вот здесь, на диване. Ты очень возбуждена, а песня тебя, конечно, успокоит». Немного повременив, Анна добилась того, что хотела, и, сопровождаемая благодарным взглядом Анастасии, подошла к пианино. Она открыла его, а молодая еврейка прижимала к груди Евангелие. Странное, никогда еще не испытанное ранее тепло наполнило ее сердце. «Теперь она узнает все!» Анна уверила, что Иисус и ее любит. «Этот человек, который совершил столько чудес, который так говорил о своем отношении к Богу, любит и ее. Если Иисус тот, о котором говорила Анна, то Он прежде всего принадлежит нам, евреям, мне. О, я все узнаю!» Анастасия даже содрогнулась от этой мысли. До ее слуха донеслись слова песни, сопровождаемые мягкой, нежной мелодией. Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Как счастлива Анна, что у нее есть такой друг, которому можно все доверить, думала Анастасия. Ей не нужно спрашивать, что станет со мною, когда мой путь земной будет окончен. Куда ты уйдешь, моя бессмертная душа? Ах, если бы я так могла обращаться к нему. У меня же больше права на это, чем у нее. Слезы бежали по бледным щекам Анастасии, но они не облегчили ее истрадавшееся сердце. Боже мой, и услышь. еще несколько тихих аккордов, и песня замолкла. Затихла музыка, и Анна Гречевская склонилась на колени перед диваном, прижимая к себе голову плачущей молодой женщины, охваченная странной заботой. Молодая еврейка, которая слушала ее добрые, полные любви к ближнему такие утешающие слова, и представить себе не могла, что ее юная подруга тоже когда-то была подобна лодке, которую бурное море жизни бросало по волнам. А она и не подозревала, что той угрожали страшные скалы, ударившись о которые, она разбилась бы в пух и прах. Совет друга. А в это время в просторном рабочем кабинете фабриканта два друга прохаживались туда и обратно, оживленно беседуя. «Я тебе тогда сразу сказал, Богуш, чтобы ты не очень-то доверялся, но ты на все это смотрел слишком легкомысленно», — проговорил Агинский и остановился. «Ну, я надеялся склонить его на свою сторону», — нахмурился молодой инспектор. «Я добился бы своего, но это несчастная болезнь. А что теперь? Что делать? Я стою над пропастью». «Мне жаль, но должен признать, если ты его не убедишь до его выздоровления, то тебе остается либо плыть против течения, против общественного мнения, что будет нелегко, либо развод. Правда, на него тоже не пойдут, пока не будет все поставлено на свои места. Есть еще один выход. От всего отказаться, но об этом нечего и думать». «Казимир, скажи, какую возможность ты видишь?» Молодой инспектор, подобно утопающему, пытался ухватиться за спасительную соломинку. «Я промолчу для твоего же собственного блага. Ты сейчас такой непредсказуемый, что на все пойдешь. А если это выяснится, ты попадешь в тюрьму». «Не молчи, Казимир! Скажи лучше, прошу тебя! Ты же не знаешь, на что я пойду?» «Ну, ты прав, но с моей стороны это большая глупость доверять тебе такое. Ну-ка, покажи бумагу». Господа подошли к столу. Один из них вынул бумагу, документ, отпечатанный на английском и немецком языках. Он был подписан и заверен печатями. «Смотри», — сказал Агинский, указывая на текст. «Немного резинки, немного туши. Совсем небольшой штрих вот здесь, и дело сделано». Богуш бледнел и краснел от такого предложения. Дыхание сдавило грудь. Казалось, он был спокоен, но в нем шла большая внутренняя борьба. «Да, похоже, что так можно это дело решить. Но там со мной обойдутся, не с помощью туши и чернил». И он поднял голову. «Конечно. Но кто обратит на это внимание? Америке бояться нечего. Ну, а Европа...» «Ах, Казимир, оставим это!» Агинский сложил бумагу и передал ее своему другу. Тот равнодушно положил ее в карман. «Надо подождать. А если иначе ничего не получится, то придется мне выставить себя на суд общественности», — решительно произнес Богуш. Он взял местную газету, и вскоре уже молодые люди были заняты политическими спорами. Агинский остановил беседу приглашением проведать его жену. Богуш сначала отказывался, но потом они на короткое время зашли к ней. Анастасия удобно откинулась в кресле. Казимир устроился на низком плетеном стульчике возле ее ног. Не будь она так занята своими размышлениями, она заметила бы приближающуюся тучу. Она увидела бы глубокие складки, что пролегли на красивом лице ее мужа от глаз до подбородка. Да, она заметила бы дикий зловещий огонь, который разгорелся где-то в глубине черных глаз ее любимого. Одним добрым словом она могла бы рассеять эту тучу. Но мысли ее были далеко, там, в священной земле ее праотцев, высоко в небе, куда ушел Мессия, как рассказывала Анна, и откуда он придет снова, чтобы собрать воедино рассеянный израильский народ. Вдруг молодая женщина вздрогнула и посмотрела на мужа странным взглядом, исходящим изнутри. «Если бы ты знал, — говорил ее любящий взгляд, — чего я боюсь и что делает меня счастливой?» На ее лице отражалась внутренняя борьба. «Казимир!» — еле слышно прошептали ее губы. В одно мгновение Казимир вырвал себя из тяжелых размышлений. «Ах, прости, милая, тебе что-то нужно? Ой, у тебя руки совсем горячие. Тебе нехорошо, Анастасия?» — воскликнул он озабоченно, и в глазах его отразился страх. «Успокойся, Казимир, мне хорошо, я не больна». «Анастасия!» — снова произнес он предупредительным голосом. «Поверь, мне право же хорошо. Я долго молчала, не хотела расстраивать тебя, но теперь хочу рассказать». Она еще добавила что-то шепотом, но так тихо, что даже легкий вечерний ветерок не мог бы ее расслышать. Но молодой человек, которому предназначались эти слова, расслышал. Кто может описать впечатления, вызванные этим шепотом? Светлое небо было свидетелем неописуемой радости мужчины, чьи, казалось, навсегда погибшие надежды снова ожили. Он плакал и смеялся одновременно и осыпал свою подругу словами любви, на которые способен лишь язык Востока. Когда первый порыв радости утих, разум пришел на смену эмоциям, и прозвучал вопрос. Ответ обрадовал и удивил одновременно. «Что? Уже так скоро? А я ничего не знал? О, Анастасия, как ты могла так долго скрывать от меня это счастье?» С любовью бронил он ее. «Прости, я боялась», — сказала она, вздыхая. «Я хотела тебе сказать еще перед отъездом, но тебе нужно было ехать, и я подумала, что ты будешь волноваться за мое состояние и отложишь такую важную поездку». «Да, я не выдержал бы, но поехать надо было. Не могу себе простить, что я оставил тебя одну почти на полтора месяца. Нет, тебе надо было обязательно сказать». «Ну не сердись, теперь же ты все знаешь». «Да, знаю, но теперь никакие возражения больше не помогут. Я приглашу врача из Вены, Берлина, Петербурга, откуда хочешь. Скажи только». «Пожалуйста, позови доктора Рейхарта, который лечит Станислава Гречевского». «Почему его?» – насторожился супруг. «Ну, я ему доверяю. Он уже не молодой, опытный и умеет обращаться с больными. Казимир, ты же сам сказал, что я имею право выбора». «Да, имеешь, но если он себя не оправдает, откажемся от него и пригласим другого. Его я могу попросить приехать хоть сегодня. Или лучше я сам поеду за ним». «Нет, сейчас не надо. Станиславу стало хуже. Пусть он побудет с ним. Анна пообещала завтра побыть с больным, и тогда мы сможем послать за врачом. Она такая добрая, так хорошо ко мне относится». «Но что с тобой? Ты словно побледнел». «Ну, нет, нет, ничего. Только уже становится прохладно, а ты так легко одета, лучше нам зайти в дом». И с этими словами Огинские вошли во внутренние покои. очередное письмо другу. Дорогой Аурель, хорошо, что я последнее письмо уже отправил, иначе бы оно совсем припозднилось. Теперь у меня больше времени, и я могу разделить его с тобой, мой давнишний друг. Начну с того, на чем прошлое письмо закончил. Конрад Гречевский теперь пастор в Добрушке. Жаль, что я не могу описать тебе его посвящение. Но это тебя, я думаю, и не интересует. И меня больше заинтересовали обед в аббатстве и вечер в Странове. Не по причине изысканности блюд, а потому, что я имел возможность познакомиться со всем цветом общества П. И прежде всего со всеми мужчинами семьи Гречевских. Теперь мне открыты двери многих домов, и я непременно этим воспользуюсь. После посвящения господин Генрих Гречевский и майор Контузов, зять старого господина, вместе с Конрадом пришли к его светлости, чтобы от имени семьи благодарить его за все доброе, что он сделал для Конрада. Майор мне с первого взгляда был симпатичен, может быть, потому что он русский. Посещение продолжалось не более 5 минут. Потом они отправились в аббатство, куда моя скромная особа их сопровождала. Епископ должен был последовать за ним. Я пошел, чтобы доложить его светлости, что карета ждет, но его в комнате не оказалось. Дверь на балкон была открыта, и я направился туда. Он сидел здесь, подперев голову руками, так странно, словно желал не только от всего мира, но и от себя спрятаться. Мое приветствие он не услышал. Я подошел ближе, и князь-епископ поднял голову. Он сказал, что у него разболелась голова. Но поверь мне, Аурель, то, что было написано на бледном лице, отражало больше, чем головную боль. Эта жестокая, грызущая боль сидела где-то глубже. В аббатстве епископ пробыл недолго, да и Странов он прибыл в числе последних, уже после ужина. Здесь царила очень оживленная атмосфера, особенно среди молодых людей, между которыми выделялся Богуш Гречевский. Кто был постарше, объединились вокруг Георга Гречевского. Это необыкновенный человек, Аурель. Как он выступал! Все преклоняются перед ним, даже графы. Генерал Р., разговорчивый старый солдат, заверял меня, что только в доме лесника на скалке этот пожилой человек раскрывается по-настоящему. От него же я узнал, что все мужское общество из П. и его окрестностей собирается у него. Сам он никуда не ездит, никого не навещает, но любит живое общение. Поэтому у него бывает очень весело и шумно, особенно за карточным столом. Городские выборы, да и почти все общественные дела решаются под крышей маленького домика у подножия лесистого холма Скалки. Молодежь окружила Конрада, героя дня. Те, кто постарше, образовали кружок вокруг епископа. Офицеры же сгруппировались возле майора Контузова. Майор – очень приятный собеседник, доброжелательный, образованный, миролюбивый подданный своего миролюбивого властелина. Думаю, он умер бы на поле битвы без единого стона, прежде чем позволил себя победить. В обществе нет человека более уживчивого, чем он. Такое он произвел на меня впечатление». Я тешу себя надеждой, что и я ему не безразличен. Не раз он вежливо и сердечно обращался ко мне и со свойственной ему скромностью принимал мои комплименты в адрес русской литературы. Я так желал, чтобы и его дочь была с нами. Кому посчастливилось увидеть ее в церкви, не мог ею налюбоваться. Я сидел от нее совсем далеко. Жаль». Свободный образ мыслей Богуша Гречевского, который он не скрывал, а наоборот, я бы сказал, выставлял на показ, меня сильно расположил к нему. Признаюсь, не только обществу, но и мне он очень симпатичен. Его внешность, открытые манеры, умение подать себя. Трудно поверить, что он продал себя за деньги. Но почему бы и нет? Анастас Миров заверял меня, что владелица Любашина прекрасна, как майский день. В целом мне в Странове понравилось, и я вернулся с полным портфелем впечатлений и планов. Я надеюсь не только Конрада, но и Богуша Гречевского захватить нашими идеями примирения между поляками и русскими. Если мне это удастся, то весь П будет мой. Потому что кроме Гречевских здесь господствует только духовенство под куполом его светлости. Еще одним влиятельным человеком здесь является Агинский. Но склонять его на свою сторону я пока подожду, потому что, как ты знаешь, поляки испокон веков враждовали с евреями, которые разорили Польшу и продолжают разорять. С ними я не хочу иметь дело, хотя признаюсь, что Агинский меня лично очень интересует. Он своеобразный человек, и как поляк я охотно хотел бы видеть его в наших рядах. В понедельник я поехал в Л по служебным делам и пробыл там до вечера. Так как сельскохозяйственное объединение «Прогресс» проводило свое заседание, я пошел к ним и был приятно удивлен. Среди хозяев земли я нашел увлеченных людей. Их принципы и руководство излучают свежий здоровый дух. Заслуга в этом приписывается Станиславу Гречевскому. Вообще-то ему следовало бы быть нашим руководителем. «Он, если не голова, то душа нашего объединения», — сказал мне их председатель. Они показали мне обнародованный устав народной сберкассы, который государством уже одобрен. Сберкасса начнет свою деятельность в Л вместе с филиалом в П, как только ее основатель будет настолько здоров, что сможет организовать собрание общественности. Я от души желаю, чтобы он скорее выздоровел, потому что я буквально влюбился в его свободные народно-хозяйственные идеалы. Странно. В то время, когда Богуш Гречевский подружился с Агинским, Станислав строит защитные бастионы против еврейства. По сути, странно. Его светлость с удовлетворением принял к сведению исход моего дела в Л. В четверг после обеда он заходит ко мне, извиняется, что потревожил меня во время обеденного перерыва. Я как раз прилег на диване с твоим Цезарем в руках, совсем очарованный полетом твоей фантазии. И передает мне письмо с просьбой отнести его и передать господину Георгу Гречевскому лично. Ты можешь себе представить, как быстро я был готов к исполнению? Я спросил епископа, не болит ли снова у него голова, потому что он так бледен, но тут же пожалел об этом, так как мой вопрос был ему явно не по душе. Он ответил, что совсем не в этом дело. Я уже преодолел приличное расстояние, но мне все еще виделось выражение болезненного страха в его глазах. Я много отдал бы за право вскрыть это письмо. Мне казалось, что в нем сокрыто объяснение. Я пересек Страновскую долину и направился к горам. И вскоре передо мной открылся странный утес с белым домом, обтекаемый речкой. По сравнению с Чарново, дом выглядел маленьким, старым и невзрачным, как олицетворение прошлого. Через речку горбился деревянный мостик, а вокруг простирался пестрый луг. Природа позаботилась сотворить для скалки сказочно прекрасное обрамление. На этом мосту, рассказал мне полковник М., однажды повстречал майор Контузов прекрасную Марию Гречевскую. И этой единственной встречи было достаточно, чтобы сын богатого и гордого русского рода избрал себе спутницу жизни в Польше. Я желал бы, чтобы мне на этом мосту повстречалась Верушка Контузова. Но вместо нее по направлению от дома навстречу мне шел высокий и согбенный еврей. Он приближался и бросал на меня такие странные взгляды, словно ему мерещились везде враги. Мне стало не по себе. Он был прилично одет и, очевидно, принадлежал к торговцам товарами Гречевских. Я спросил, не знает ли он, дома ли хозяин? «Да, хозяин дома», — ответил тот. Потом он повернул со мной обратно, показал мне, как войти, и передал мою лошадь слуге. Входя, я услышал чей-то голос. «Долго не задерживайтесь, господин Штейн!» К моему удивлению, я нашел в скалке целое общество господ. Они сидели и стояли в довольно просторном помещении, украшенном шкурами зверей, рогами оленей и другими охотничьими трофеями вокруг картежных и шахматных столов. Шла оживленная беседа. Все говорило о хорошем настроении гостей. Хотя было открыто три окна, многих невозможно было разглядеть из-за дыма. У одного окна офицеры играли в шахматы. Среди них был и генерал Р. За другим столиком хозяин дома как раз раздавал карты. У последнего столика, к моему немалому удивлению, стоял, скрестив руки на груди и, следя за ходом игры, копия с картины в Добрушке «Огинский». «Ага», — сказал я сам себе, — «тут ты сможешь лично передать ему благодарность соборного капитула и посмотреть, как он это воспримет». В этот момент майор сам заметил меня и пошел мне навстречу. «Наш Лакринский, наш Лакринский!» — слышалось теперь уже со всех сторон. И, кланяясь то одному, то другому, я приблизился к хозяину дома. Вручая ему письмо и передавая привет от епископа, я ожидал, что он уединится, чтобы прочитать послание. Но вместо этого он со словами «Вы позволите, господа?» тут же равнодушно разорвал конверт. Пока я здоровался с остальными и был представлен Огинскому, я не выпускал читающего из поля зрения. Читая, он немного хмурился, потом засунул конверт в карман и обратился к гостям. «Его превосходительство пишет мне по одному делу, которое касается лесника-инспектора». Я был разочарован, потому что внушил себе, что вручаю, кто его знает, какое важное письмо, а вместо этого речь шла о каком-то обыкновенном деловом послании. Хозяин дома пригласил меня принять участие в веселом вечере. Майор сразу же освободил мне место за столом, но я предпочел, как и фабрикант, следить за игрой. «Господин Огинский слишком горд, чтобы принять участие в игре», — засмеялся полковник М. «Совсем нет», — защищался Огинский. «Я вам сочувствую и жалею ваши карманы, уважаемые господа». «Да-да, господин Огинский мастерски играет», — подтвердил один из игроков. Я поспешил передать ему благодарность капитула. Другие услышали это, и один за другим тоже выражали свою признательность за его щедрость. Мне становилось все более неприятно, когда я видел, как они перед ним поклоняются и с какой холодной насмешкой он принимает эти знаки подобострастия. Пребывание здесь мне опротивило, и я спросил у хозяина, не будет ли ответа для его светлости. «Да, дорогой Лакринский», — пожилой господин вынул визитную карточку с адресом фирмы, написал карандашом несколько слов на ней, положил ее в конверт и отдал мне. «Передайте это его превосходительству со словами моего глубокого уважения», — сказал он вежливо. Я раскланялся остальным господам. Когда я подошел к владельцу фабрики, тот отрицательно покачал головой. «Мы поедем вместе». И, несмотря на возражения присутствующих, мы ушли. На мосту почти на прежнем месте мы повстречали Штейна. Он приветствовал Огинского глубоким благоговейным поклоном. Этот на короткое время приостановил коня и сказал ему несколько слов на языке идиш. Потом, не оглядываясь, поехал со мной дальше. Что-то властное прозвучало в его голосе, когда он обращался к Штейну. Его слова были как приказ. Когда я обернулся, Штейн стоял на прежнем месте и испуганно смотрел нам вслед. Впрочем, я его вскоре забыл, потому что Огинский так захватывающе говорил о литературе, что мне хотелось слушать и слушать. Теперь я больше не удивлялся выбору друга Богушем Гречевским. Во всем существе Огинского была скрыта какая-то притягательная сила, которая неотразимо очаровывала и притягивала. Сам не знаю, как мы заговорили о Любашине и его жителях. Я спросил, не слышал ли он что-нибудь о состоянии здоровья Станислава. Огинский ответил, что по последним данным, больному стало лучше. На мое замечание, тогда, наверное, скоро в Любашине будет свадьба? Он ответил коротким смешком. Наверное, до этого еще много воды утечет. Если бы господин Георг мог предполагать болезнь своего младшего внука, он вряд ли настаивал бы на том, чтобы праздновать свадьбу у себя на родине. «Ах, дорогой Лакринский, если бы мы всегда все могли знать заранее, то от скольких неприятностей могли бы себя уберечь?» Мне не забыть голос, с каким он это говорил. Он был прав, но было что-то выразительно своеобразное в тоне его слов. Какое-то время мы ехали молча. Потом Огинский заговорил о новейшей американской литературе. Он делился со мной сведениями о многих интересных событиях по ту сторону океана. За этой беседой мы забыли обо всем другом. И вот уже перед нами дорога на Добрушку. Позади нас остался Любашин, залитый теплым золотом вечернего солнца. Я вспомнил, что могу навестить Конрада Гречевского, и направился по дороге в село. Конрад встретил меня с такой сердечностью, что я сразу почувствовал себя как дома. София Гречевская, приятная, немного молчаливая, все еще очень симпатичная дама. Взаимоотношения между матерью и сыном разбудили в моем осиротевшем сердце тоску по моей дорогой, давно уже спящей под зеленым холмом, маме. Теперь я уже не удивляюсь тому, что Конрад попросился именно сюда. Он всего лишь простой деревенский священник, но свободный хозяин своего времени и своей воли. София приготовила нам поесть, потом она собралась в Странов. Ее уже ждала подвода. Мы остались одни и сидели в тихой зеленой аллее, ведущей к домику. Перед нами раскинулся прекрасный Любашин со своей широкой красивой долиной. Нам нетрудно было найти тему для разговора, и вскоре мы уже беседовали о наших идеалах. К моей великой радости я нашел в Конраде настоящего патриота. Ни монастырь, ни семинары не сделали его чужим для своего народа. Увлеченный сам, я прочел и ему несколько страниц из твоего «Цезаря». Он был совершенно потрясен, посылает тебе сердечный привет с советом писать дальше. «Видите, — сказал он, — я недавно был со своей двоюродной сестрой в горах. Все, что мы кричали горам, возвращалось к нам обратно. Так и поэт. Что он отправляет в мир, эхом отзывается ему. Идеалы пробуждаются идеалами. Злое — злом, добро — добром. Жаль, что я не мог побыть дольше. Подождите, — сказал он, — я оденусь и пойду с вами. Штрафную проповедь легче выслушивать вдвоем». Дорогой мы по-братски перешли на «ты». Штрафная проповедь не состоялась. Епископ очень обрадовался приходу Конрада. Наше приподнятое настроение и его заразило, и снова возвратилось к нам так, что мы с концертом вышли в парк. Я принес мою скрипку и заиграл, а Конрад пел наши прекрасные польские национальные песни. Слушать его пение «Аурель» — это настоящее наслаждение». Его превосходительство не мог глаз от Конрада отвести. Потом мы вместе пошли его провожать и зашли далеко за Чарного. «Приходите почаще к Лакринскому», — сказал епископ Конраду вслед при прощании. «Я не буду возражать, если вы и подольше у него задержитесь». «Я охотно последую вашему приглашению и воспользуюсь вашим милостивым разрешением», — засмеялся Конрад. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся в лесу. «Так, теперь я описал тебе все, что меня интересовало и занимало. Мое письмо я на этом заканчиваю и отсылаю, хотя оно и короче, чем предыдущее, и незаконченное, хочу скорее получить от тебя ответ. Дорогой друг, пусть будет у тебя все хорошо, поскорее пиши ответ. Твой счастливый, носимый на волнах надежды, Ярослав». «Спасай взятых на смерть». Между тем пришло письмо, содержание которого не могло обрадовать, наоборот, свинцовой тяжестью оно легло на сердце. И как это чаще всего бывает, такие письма приходят, когда их меньше всего ждешь. Это письмо было вручено майору Кантузову в самый неподходящий момент. А бывает ли такой момент подходящим, когда он, удобно устроившись на диване, рисовал самые приятные мысли, связанные с его наибольшей ценностью, любимой дочерью? «Хорошо живется на свете, если будущее твое светло, если не тяготеет над тобой вопрос, а что дальше?» Майора такой вопрос не мучил. его имущественное положение было надежно. Будущее его дочери было застраховано. Причин для обеспокоенности не было. Но вот пришла бумага. Совсем маленькая бумажка. И смотри, беспокойство тут как тут. Майор читал письмо, и лицо его становилось все мрачнее. Огорчение сменило злоба. Вот оно. Ничего удивительного. У майора Кантузова был брат, брат по крови, но о нем остались лишь горькие воспоминания. А дело было так. В русско-турецкую войну братьям Кантузовым доверили совместное дело, при исполнении которого произошло большое недоразумение, и ответственность за него полностью понес совершенно безвинный Сергей. Брат мог за него заступиться, но ничего не предпринял. Посторонние вынуждены были защитить его поставленную под сомнение честь. Когда, наконец, все выяснилось, между братьями в присутствии нескольких офицеров произошла ссора, в ходе которой, ко всеобщему негодованию присутствующих, вспыльчивый Михаил ударил своего брата в лицо. «Если бы ты был мне чужой, — сказал Сергей, — я вызвал бы тебя на дуэль. Но ты мой брат, и мы воюем с турками. Не хочу пачкать руки кровью родного брата. Это нехорошо. Но я тебя этого никогда не прощу. И с этой минуты ты мне больше не брат». С того памятного дня прошли годы. Братья словно умерли друг для друга. Майор до сих пор не мог забыть тот удар по лицу и часто о нем вспоминал. И вот теперь письмо. Писал генерал Г. из Петербурга. Он напоминал, что Сергей не единственный Кантузов на земле. У Михаила было несколько детей, но все они умерли, кроме одного, сына Акима. Этот сын в ранней своей молодости мог быть не только радостью для отца, но и для дяди, а на самом же деле стал настоящим горем для обоих. Генерал сообщал о многих печальных историях. Этот совершенно опустившийся молодой человек в легкомыслии пошел на обман, за что был разжалован, и его отец вследствие этого от него отказался. «Если вы над ним не сжалитесь, — писал генерал, — он вообще пропадет. Бесспорно, его отец вас глубоко обидел, но сын в этом не виновен. Будьте великодушны, как настоящий русский человек, и ответьте своему ближнему добром на зло, как завещал Иисус. Аким Кантузов теперь и сам не знает, что делать. Возьмите племянника к себе, в вашу летнюю резиденцию. Там, за границей, его никто не знает. Он немного опомнится, а я постараюсь здесь привести все в порядок, чтобы он смог начать свою жизнь заново». Ничего удивительного не было в том, что такое письмо совсем расстроило добродушного майора. Он ходил по своей роскошной комнате, хмурился и качал головой. Как себе генерал это все представляет? Аким – негодный человек. Разве может его что-то изменить? И все это время он вел совершенно безнравственный образ жизни. Майор рано женился. В свою семейную жизнь он не принес пятен прошлого. Дочь он воспитал, чистой, как стеклышко. А теперь ему принадлежало представить ей такого двоюродного брата. И, кроме того, здесь еще молодая владелица Любашина, сама чистота и святость. Без ее согласия он не имеет права приглашать сюда такого племянника, чтобы окончательно ее разочаровать. Нет, невозможно. Но кровь не вода, и прежние чувства снова ожили. Слова генерала «Будьте великодушны, как настоящий русский» требовали быть великодушным. «Может быть, он изменится?» — снова и снова думал майор. «Его родной отец от него отказался, и я его не приму, он пропадет. Будет жаль». «Если Анна разрешит, привезу его сюда. Не разрешит, то я, по крайней мере, сделал все, что мог». Через некоторое время майор постучал в дверь своей племянницы. Он боялся, что Верушка тоже здесь, но ее не было. Анна была одна. Она отложила дела и радостно приветствовала дядю, но тут же прочла заботу на его лице. «Очень неприятное, я бы сказал, больное дело привело меня к тебе», — признался он. Майор посмотрел ей в лицо. Оно оставалось внимательным и приветливым. Тогда у него отлегло от сердца, и говорить стало легче. Он чувствовал, что она не сердится на него за желание привести к ней в дом несчастного человека, для которого нет другого спасения, как приехать сюда под покровительство родственников. «Я только что получил письмо, которое меня сильно огорчило». Начал он рассказывать все, в том числе и то, что его племянник – потерянный человек, от которого отказался даже родной отец. «Если я его не приму, — говорил майор с достоинством, — то генерал подумает, что я свою ненависть к отцу перенес на сына, а это неправда. С его отцом я больше никогда ничего общего иметь не желаю. Но Аким из нашего рода, так сказать, нашей крови. Что мне делать, Анна?» «Что вам делать?» Анна подняла голову. «Дорогой дядя, делай то, что делал Иисус, и что говорит тебе твое сердце. Привези Акима Кантузова сюда. Генерал прав. Где этот бедный молодой человек может найти прибежище, если вы его не примете?» Майор покраснел. «Но подумай, Анна, он ведь совсем опустился!» «Тогда нам надо его поднять». «Это только кажется легко, но когда я думаю о вас, то есть о тебе и Верушке, о вашей чистоте и невинности...» «Да, но ведь тот, кто сам запачкан, грязного не сделает чистым». «Не в этом дело, а в том, что чистый тоже может запачкаться». «Иисус же не запачкался?» «Нет, но он был Бог». «Да, он был Бог, но он был и человек». Майор взглянул на нее с удивлением. Этого он еще никогда не слышал. По крайней мере, никто еще не говорил об этом так просто. «Господь учил нас так любить, как Он нас возлюбил. А как Он нас возлюбил? Когда мы были еще слабыми, Он за нас грешных умер. И нам Он завещает полагать свою душу за наших братьев». «Хорошо, Анна, позволь еще один вопрос. Ты подашь Акиму руку после того, что ты теперь о нем знаешь?» «Ну да, он ведь мой брат. Нет сомнений, он заблудший. Но брат, за которого тоже Иисус умирал». «О, ты очень великодушна, но я думаю, он мне принесет немало неприятностей и позора, и не только мне. Ты еще не знаешь, кто однажды отдался порокам, тот заражен. Такой человек и не хочет грешить, но его тянет. У меня был друг по молодости, огонь парень, одаренный, умный. Мне и сейчас его жаль». «Даже думать о нем и то неприятно, какой образ жизни он вел. Мать и сестра пытались сделать, что могли. Мы, друзья и знакомые, старались ему помочь. Да все напрасно. Его словно лавина захватила и несла. Лавину нельзя остановить. Однажды я пытался убедить его послушаться матери, жениться и начать новую жизнь. Он так посмотрел на меня, что я и сегодня вижу этот взгляд. Да, и он ушел на дно, он просто погиб. Извини, что я тебе такое рассказываю. Это только к примеру. Но думаю, Аким не лучше будет. Он и тебе может немало неприятностей принести». «Да, с больным человеком надо иметь много терпения», заметила Анна с сочувствием. «С больным? Я же не говорю, что он болен», — возразил майор с удивлением. «Ну а разве он здоров? Вы думаете, он здоров?» «Ты говоришь о душе, понимаю, ты добрая, и знаешь что?» «Как ты права. Конечно же, он болен не только духовно, но и телом». Чем дольше они разговаривали, тем больше не хотелось майору, чтобы его племянник сюда приезжал, чтобы они с ним дышали одним воздухом. Вдруг Анна резко встала. «Мы поищем себе совета», — Она принесла толстую книгу, открыла ее, полистала и протянула майору. «Читайте, пожалуйста». Он без возражения взял книгу и прочитал притчу о добром самарянине. Никогда ему не казалось написанное таким значительным, как сегодня. Майор вдруг глубоко почувствовал, насколько не умели любить и сочувствовать чужому горю этот уважаемый священник и левит. Как они были высокомерны, и как добродетелен был самарянин. Он не спрашивал долго, кому он помогает и какие это будет иметь последствия. Действуя таким образом, самарянин не мог продолжать свое путешествие, но это его не остановило. Он видел человека в нужде и помог ему. «Так, теперь нам все ясно. Садитесь, пожалуйста, вот здесь и пишите генералу ответ», — весело сказала Анна и пошла к письменному столу. «Вот вам бумага, перья и марки. А чтобы Верушка нам не помешала, я пойду к ней, в сад». И не успел он хорошенько все обдумать и ответить на ее вежливое предложение, как ее стройная фигура скрылась за дверью. Господин Кантузов еще посидел какое-то время в задумчивости, подперев голову рукой. Потом быстро взялся за дело. Написал генералу, приложил письмо племяннику, вложил все в конверт и подписал его. Потом встал и пошел, чтобы передать письмо своему казаку. В коридоре он задержался. Не только прислуга, но и он был очарован необыкновенной картиной. Анна называла ее «Тысячелетнее царство». «Если все это правда, — произнес он про себя, — я бы очень хотел жить в то время на земле. Странная она, вся из противоречий, безропотная, покорная, всякому готовая прийти на помощь, и в то же время решительная и уверенная. Она твердо убеждена, что будет со Христом. Надо поискать в Писании эти места, по которым картина нарисована», — решил он про себя. Он отправился в рабочий кабинет Анны и взял Библию. Потом вернулся, отдал казаку письмо и стал отыскивать одну за другой главы, описывающие изображенное на картине. Многое было подчеркнуто в Библии, и это заинтересовало майора. Он останавливался то на одном, то на другом стихе и не мог оторваться. И только когда колокола зазвонили к обедне, он закрыл книгу. За обеденным столом их оказалось только трое. Богуш передал, чтобы дальше, чем до двух, его не ждали. Почти одновременно пришло известие из Скалки. Старый господин приглашал своего зятя к себе, и сразу же после обеда тот отправился. Около шести он прибыл туда и был встречен малоприятным сообщением. Станислав находится в Загорцах, но у него снова высокая температура. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая передача, составленная по первому тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503. Номер телефона 257-21-93.